Глава 11. На третий день, как Скурлацкий лег на обследование, небольшие организованные группы неолудов начали выходить на улицы с плакатами и транспарантами. Лозунги, как я отметил с ревнивой злостью, у всех прекрасные, сам подпишусь под каждым. Вот только толкование у нас разное. К этим группкам тут же начинают присоединяться энтузиасты, в основном молодежь. Этим только бы ломать, бить и крушить припаркованные у обочин автомобили, жечь автомобильные покрышки и безнаказанно швырять камни в полицию, доказывая свой гуманизм и верность демократическим принципам. Многие не расходятся даже ночью, хотя активность заметно падает. Современные бесстрашные борцы с режимом любят сладко поспать и хорошо поесть. Прав всегда требуют побольше, побольше, а обязанностей, чтобы никаких. Иначе за что боролись и погибали декабристы? Однако день за днем эти группки обрастают новыми сторонниками. На улицах уже откровенно мешают движению городского транспорта. Все больше наглеют, переходя от прекраснодушных лозунгов, как обычно и бывает, к примитивнейшему хулиганству, которому их покровители находят объяснение и даже оправдание. Полицейские вертолеты спустились с высот и снуют между зданий, едва не задевая провода. То и дело слышится через мощные мегафоны беззубые призывы разойтись и не затруднять работу общественного и личного транспорта населения. До угроз открыть огонь осталось еще 2-3 дня, как определил я, а через неделю усиленная Росгвардия и полиция в самом деле начнет открывать огонь. Сперва резиновыми, шоковыми и ослепляющими, а потом и нервно-паралитическими, что в самом деле могут сделать инвалидами, хоть и в редчайших случаях. Наши сотрудники в большинстве теперь ночуют прямо на рабочих местах. Аня уже заказала доставку надувных матрасов, однако большинство и ночью продолжают работу, урывая для сна пару часов. В лаборатории Сокола, глядя на нас, тоже остаются на ночевку. Работа пошла хоть и в нервном темпе, но чуть быстрее. Сюзанна проговорила медленно. «Сагиб, к вам направляется незнакомая женщина. Насколько удалось проследить? По рекомендации Скурлацкого». «С чего бы?» – пробормотал я. «Все бегут и не приходят». «Она уже на лестнице», – сказала Сюзанна. Я выключил экран, подумал, с неохотой и некоторой тревогой поднялся из-за стола. Не люблю неожиданностей. Это, наверное, профессионально. Кому нужен уют и покой, идет в историки. Когда я открыл дверь и ступил в коридор, там уже остановилась в ожидании рослая крепкая женщина с отточенной фитнесом и усиленной пауэрлифтингом фигурой. Каждая жилка выступает красиво и рельефно. Тонкой ткани платья не спрятать, да никто и не старается прятать такое совершенство, достигнутое немалыми усилиями. Она произнесла первой. «Гарольд Анатольевич, я Маргарита, можно просто Марго. К вам по рекомендации академика Скурлацкого. Кандидат наук по нейроморфным связям. Несколько работ опубликованы в научном вестнике». Я поинтересовался, одновременно просматривая в облаке ее работы. «А кроме теории...» 7 лет, ответила она, в лаборатории Кичинского, затем в команде Гнатюка. Я прервал. Гнатюка знаю. Значит, вы готовы включиться в работу над кодом? Хоть сейчас, ответила она четко. У нас сложная работа, предупредил я, и тяжелые условия. Знаю, ответила она также ровно. Макар Афанасьевич предупредил. Тогда приступайте, сказал я. Уверен, Макар Афанасьевич хренового работника не предложит. Она сдержанно улыбнулась. «Ни за что на свете не подведу его доверие. Да и ваше, кстати». Я сказал громко. «Все слышали? От нас ушли двое, но Маргарита стоит их обоих. Посмотрите на ее бицепсы. Лавр, покажи новому сотруднику, где ему можно пристроиться. Нет, ты женат. Пусть лучше Шенгальц проводит». «Игоря она поборет», — донесся голос Иванченко. «Лучше я, это у меня бицепс. А у вас у всех недоразумение какое-то». Я молча вернулся в свой кабинет. Не знаю, зачем это Скурлацкому, но, возможно, эта Маргарита в самом деле талантливейший админ нейроморфных вычислений. А нашу команду, как он понимает, еще как не мешает укрепить и поддержать. Сюзанна мониторит новости и постоянно выводит на экраны самые яркие моменты событий дня. А в настоящее время ими как раз являются драки, погромы, поджоги и столкновения с полицией и прочими силовыми структурами. Барышников произнес с тоской. «Хоть коллекцию пожаров собирай. Куда там катастрофе с мечетью Парижской Богоматери? Видели, как склад горюче-смазочных подожгли? Хорошо, что за пределами МКАД, но все равно с любого конца Москвы видно». «Пустяки», — заявил Южалин авторитетно. Наполеон всю Москву когда-то сжег». Карпов буркнул. «Еще Тахтамыша вспомни. Москва при нем была малым селом, при Наполеоне большим». Тютюнников сказал с оптимизмом. «Пожары — это хорошо, расчищают дорогу прогрессу и новым технологиям. После Тахтамыша город наконец-то построили по единому плану, а после Наполеона вместо деревянных зданий начали строить каменные». «Кстати», — уточнил Шенгальц, «когда Нерон сжег деревянный Рим, вместо него выстроил каменный. А вот Август принял Рим каменным, а после пожаров заменил на мраморность. Но сейчас к таким кардинальным мерам типа пожара прибегать как-то стрёмно. А что МЧС не мычит, не телится?» «МЧС не успевает», — ответил Влатис. «Пожарные команды работают в 3 смены, но трудно успевать, когда народ не помогает, а препятствует». «Ну да, на пожары все любят смотреть, особенно когда горит дом соседа». «Раньше дом соседа гасили», — напомнил Южалин, — «чтобы огонь не перекинулся на свой». «То было при прежних кровавых режимах», — сказал Уткин с сарказмом. «А сейчас демократия». Влатис изображение со своего дисплея перебросил на общий экран. Все повернули к нему головы. А там на большой скорости несется с включенной сиреной автомобиль полицейских. Я успел услышать, как в паузе между воем усиленный мегафоном голос монотонно призывает разойтись и не мешать мирной жизни людей и граждан. Как же, вот прямо сейчас и разойдутся. Потом, быстро меняя тактику или получив соответствующее распоряжение сверху, из автомобиля призывали разойтись, уже угрожая открыть огонь по толпе в целях безопасности населения и мирных граждан. И здесь то ли прокол, то ли умышленная провокация. Все понимают, что вот так просто по толпе никто стрелять не будет. Даже войска, которые, в отличие от полицейских, вроде бы должны выполнять приказы бездумно и не задавая вопросов. А любой прокол со стороны власти народ расценивает как ее глупость и слабость. А раз так, то они круче и сильнее такой власти. Тютюнников, что все видит и понимает, сказал со вздохом. «В хай-теке не хватает умных, а вы хотите, чтобы у полиции был IQ, как у академиков и у школьных учителей?» Ему не ответили. Каждый в работе с головой, оставив древние структуры мозга, заботится о таком же сформированном в глубокой древности теле с кучей рудиментарных органов, от которых уже начали избавляться еще до прихода сингулярности. А сегодня на всех экранах, в новостях, наперебой и во всех ракурсах показывают грандиозный пожар в Елисеевском. Багровые языки огня вырываются из всех окон, полыхает крыша, чадный черный дым поднимается закручивающимся широким столбом в безмятежно глупое небо. Народ собрался огромной толпой, все пробиваются поближе, чтобы сделать селфи на фоне исторического пожара. Пожарные едва успели прибыть, как загорелась старинная булочная чуть дальше на Тверской, а дальше по улице в сторону центра, в длинном гастрономе, прозванном в народе кишкой. Народ в это же время выбил все окна, ворвался, коммуникационные дроны показывают, как громят и разносят витрины, заодно собирая в сумки все, что может пригодиться. Думаю, на этой второй волне ювелирному магазину на Тверской не поздоровилось бы. Первую волну обычно начинают в самом деле идеалисты, во второй подключается криминал, а в третьей уже и рядовые законопослушные превращаются в зверей, наконец-то ощутив, что Бога нет, а раз так, то, как сказал Федор Михайлович, все позволено. Среди пестрой толпы, где очень многие нарядились в как бы народной одежды, что для них символизирует надежность и устойчивость мира, особенно обидно видеть молодежь с самыми современными девайсами, частью носимыми, а у многих вмонтированы в черепа руки и плечи. Это та все возрастающая группа, битву за которых мы проиграли. Им внушили, что полученных от хай-тека благ вполне достаточно, чтобы жить долго и счастливо, даже бесконечно. Уже не нужно работать, как горбатились их отцы и деды, только живи и наслаждайся. Глупцы, мир без прогресса рухнет очень скоро. Хотя бы уже потому, что природные источники энергии подошли к концу, а для успешного запуска возобновляемых нужен такой хай-тек, что нынешний покажется веком пещерных технологий. Уткин довольно завопил, указал на большой экран. «Переключите на 7-й!» Я взглянул на свой. У меня та же картинка. В московском универе вспыхнула драка гуманистов и трансгуманистов. Быстро разрослась за счет прибывающих с обеих сторон таких же энтузиастов. Наконец, стены не вместили эту массу дерущихся муравьев. Начала выплескиваться на широкие ступени перед зданием, а затем и широкую площадку. Мои сотрудники следят за схваткой с горящими глазами, у многих даже щеки покраснели от резкого прилива крови. Кулаки сжаты, а Камнеломов и Шенгальц даже подергиваются. В миниатюре повторяя движения дерущихся. Тоже мне работники умственного труда. Да и остальные хороши. Как же от многого придется избавляться даже нам, ученым, светлым умам, сливкам интеллектуальной элиты человечества, когда пройдем через завесу сингулярности? Мелькнула трусливенькая мысль, не переборщить бы. Но в то же время человека нельзя оставлять и дальше таким, как есть, грязной похотливой обезьяной, у которой, за редчайшим исключением, все мысли о еде и совокуплениях. Шенгальс сказал азартно. «Вон тот, смотрите, как бьет. Единоборец точно. Пусть даже втихую от папы и мамы по морде получал на тренировках». «Месит умело», — согласился Лавр. «А с виду ботан». «Ботаны тоже жить хотят», — заметил Шенгальс. «А в мире мясоедов нужно показывать зубки, а то и применять». «В мире плотоядных», — уточнил Владис обидчиво. «Я вот мясоед, и что? Не дерусь, сижу тихо, хотя мог бы, за мной не заржавеет». Драка с новыми участниками плавно перетекла в массовое побоище, а Камнеломов, что следит за экраном неотрывно, сказал в нервном возбуждении. «Наши круче! Но что за мягкотелость, блин? С троглодитами нужно потроглодить ей!» «Они нас жалеть не собираются», — подтвердил Карпов. «Бить нужно так», — сказал Шенгальс, — «чтобы на другой день уже встать не мог, а не то, что на улицу с булыжниками в рюкзачке». Я промолчал. Никто не упомянул о горькой иронии. Те и другие вообще-то интели, а это как бы наши по дефолту. Был бы там простой, даже очень простой, схватка была бы гораздо более зрелищно отвратительной. Но здесь гуманисты, которых втрое больше, напирали на трансгуманистов, пока те, прижатые к стене, пытались как-то объясниться. Потом дали отпор, раскровенили передним лица, кому-то выбили зубы, сломали пальцы и даже руки, после чего гуманисты не просто отступили, а разбежались во все стороны, громко рассыпая проклятия в адрес нелюдей, что усилили себя чипами, а это нечестно. Карпов буркнул. «Ну да, зато 70-22 честно. Кто в меньшинстве, у того право подхватить с земли камень или дубинку». «Чувствуется опыт», — сказал южалин с издевкой. «Я не сын профессора», — отрезал Карпов. «Это за тобой ходили две няни, а я рос как мужчина на улице. А ты еще не трансгендер? Что-то в тебе женственное, только сиськи маленькие». «И жопа холодная», — добавил Касарин. Владис сказал с возмущением. «Вы все врете. У него жопа горячая и мягкая». «Нет-нет, сам еще не щупал, но это же очевидно». «Пошли вы все трое», — ответил южалин и обиженно отвернулся. «Посмотрю, что от вашей мужественности останется в сингулярности». Аня все еще всматривалась в экран, где малочисленные группки не расходятся, обсуждают результаты схватки, а также планы, что делать дальше. «А где полиция?» — спросила она жалобно. «Это не митинг», — напомнил Уткин, «и не шествия, о которых оповещают власти заранее. А вон и полиция, даже с мигалками». Она вскрикнула. «Когда все разошлись, это нечестно». «Так это ж хорошо. Дали возможность поговорить, пообщаться. По душам, так сказать. И по почкам». «Откровенный обмен мнениями», — согласился Карпов. «Хороший пример победы логики и самообладания, как и надлежит будущей гордости нации». «Только бы в сингулярность не потащили эту логику». Он покосился в мою сторону. Я ощутил, что вопрос ко мне. Ответил с тоской. «Да, правил еще нет, а какие будут?» «Зачем в сингулярности правила?» «Правила есть даже в движении звезд», — напомнил я.